Глава 15. Все меняется от понимания привычки. Джоан была убеждена, что не нравится никому из соседей. Ее пугало, что на нее не обращают внимания, что ее не любят. Когда женщина замечала, как две соседки болтают, сойдясь на границе своих участков, то тут же воображала, что они близкие подруги и никогда не примут ее в свой круг. Если соседи приглашали Джоан на чашку кофе, ей казалось, что это от жалости или что они слишком вежливы и только поэтому ее не игнорируют. Что бы соседи ни делали, пусть бы даже это подразумевало непременное участие Джоан, она считала это свидетельством их неодобрения. Женщина всему придумывала объяснения, в которые по большей части верила. Джоан понимала, что к чему. За тот год, что мы с ней проработали, она убедилась, что сценарий, возникавший у нее в голове, не отражали реальности. Эта ментальная привычка появилась у Джоан 35 лет назад, когда ее, 8-летнюю, оттолкнули от себя девочки в школе. Джоан помнит тот день во всех подробностях. Лучшая подруга сблизилась с другими, крутыми девочками, а Джоан осталась одна. Именно тогда у нее и появились мысли, быстро ставшие привычными. «Я до них не дотягиваю» и «С чего бы им меня любить?» Сейчас женщина начинает видеть глубокую правду о природе навязчивых мыслей. Эта открывающаяся истина поможет ей естественным образом отпустить некоторые из них. Истина может со временем освободить Джоан. Присутствие не проблема. Как вы уже, должно быть, поняли, проблема — это не собственно присутствие мыслей. И они, и побуждения, естественны для человека. Значение имеет лишь то, во что мы их превращаем, как воспринимаем, как к ним относимся и как взаимодействуем с ними. Мысль летуча, словно облако. С земли оно кажется плотным и массивным, но если к нему приблизиться или влететь в него в самолете, то станет видно, нет в нем ничего ни твердого, ни весомого. Таковы же мысли и побуждения. Они летучи и менее важны и влиятельны, чем кажется. Проблема в том, что, представляя мысль массивной, вы так к ней и относитесь. Вы ошибочно полагаете, будто можете защититься от мучительных мыслей, противясь, отрицая, заменяя их более приятными. Вы пытаетесь их прогнать, протолкнуть вперед. Вечно твердите себе, что это только мысли, что это все временно, хотя сами постоянно чувствуете совсем другое. На первый взгляд уговоры помогают. Однако это лишь еще один способ окружить вниманием летучие мысли. Не забывайте, интуитивно понимать, что мысли временные и безопасны, совсем не то, что активно напоминать себе об этом или стараться себя в этом убедить. Обращаясь так с благими намерениями, вы уделяете много внимания мыслям и побуждениям, поэтому и получаете совсем не то, к чему стремились. Оценивая мысли или пытаясь их исправить, вы концентрируетесь на них, превращая летучее вещество в твердую массу. Попытки руководить сознанием и эмоциями дают обратный результат. Мысли, которые вы пытаетесь уменьшить в объеме, распухают. Именно внимание к мыслям, сосредоточенность на них, приводит к тому, что они как бы застревают у вас в голове. Забавно, правда? Вы невольно сами создаете то, чего пытались избежать. Когда вы видите природу мыслей настолько ясно, что перестаете на них концентрироваться, мысли снова начинают ощущаться как текучие. В теории Джоан знала правду, но на практике не часто случалось так, чтобы ее мысли угасали и утекали сами по себе. Она боялась мучительных мыслей. Они сильно на нее воздействовали. Женщина часто в них увязала и часами, а порой и днями ощущала себя совершенно никчемной. Джоан боялась мыслей, вызывавших у нее неуверенность, поэтому закрывалась, когда они возникали. Она опасалась признаться себе в том, что чувствует, хваталась за всякие дела, стараясь отвлечь себя от того, что творится в голове, вместо того, чтобы отнестись к своим чувствам как к приглашению сбавить темп и позволить сознанию естественным образом успокоиться. Реакция Джоан была попыткой почувствовать себя лучше, но на деле только осложняла жизнь. Женщина страдала каждый раз, когда бурно реагировала на свои побуждения. Джоан, конечно, не единственная в своем роде. Вспомним Лару из главы 6, которая часами читала в интернете сплетни о знаменитостях и листала новостную ленту. Лара интуитивно понимала, что проблема не в побуждениях, а в том, как она их воспринимала, с безнадежностью, как жертва. И благодаря этому они приобретали силу. Заметив появившуюся у нее мысль, «Отчего бы тебе не зайти в сеть хоть на минутку?», она тут же ударялась в панику. В голове бешено начинали крутиться мысли о том, почему с ней все это происходит. И, не успев подчиниться побуждению, Лара смирялась с тем, что потратила еще один день на лазанье по сети. Такое отношение к мимолетному побуждению, как будто оно реально и устойчиво, как будто пути назад уже нет, и привязывает нас к привычкам. Привычные мысли о том, что он останется без средств к существованию, не давали покоя Джереми, глава 7. По его словам, страх потерять деньги был только частью его проблемы. Он больше страдал от опасения сойти с ума. А иначе с чего у него постоянно возникают такие мысли? Мудрость уверяла Джереми, что в финансовом отношении он отлично справляется, лучше, чем многие. Но он все равно относился к своим страхам серьезно. По его мнению, присутствие привычных мыслей — это знак, сигнал, что ему нужно на что-то обратить внимание и что он на грани безумия. Джереми много думал о своих мыслях. Он уделял столько внимания своему психическому состоянию, что сам, того не ведая, только делал себе хуже. Он относился к страхам как к застывшей массе, а не как к летучим временным мыслям. «Все, что нам нужно — разглядеть правду о мыслях. Когда мы видим глубокую истину, что человеческие переживания безличны и подвижны по природе, и что они угасают сами по себе, нам куда легче позволять мыслям оставаться летучими. Нет сложности в приходящих и уходящих побуждениях. Их присутствие — это не проблема. Внимание к мыслям, сосредоточенность на них, восприятие их как устойчивых и весомых — вот и все проблемы. И понимание, которое вы сейчас обретаете, — позволяет легко от них избавиться».